15 столетий. Почти половина ожидания. 20 строк, не больше. Представьте, 19 полноводных рек впадают в черные моря, покрытые фиолетовой рябью. Мелколесье цвета йода исчезло, всю сушу заняли мощные деревья с толстой корой, оранжевые, желтые, черные, очень высокие. Величественные горные цепи там, где раньше были только холмы, бурые, желтые, белые, светло-лиловые. Цветы, чьи корни пробивают почву на 20 метров вглубь от их горчичных лепестков, распускающихся посреди голубого инея и камней. Слепые кротовидные зарылись глубже. Ночные пожиратели падали, обзавелись мощными челюстями и впечатляющими рядами резцов. Гигантские гусеницы стали меньше, но выглядят крупнее из-за усилившегося волосяного покрова. Изгибы долин еще напоминают контуры женского тела, округлые и плавные, или музыкальный инструмент. Выветренных камней стало больше, но они всегда покрыты инеем. Звуки по утрам, как всегда, резкие, ломкие, металлические. Они были уверены, что находятся на полпути в рай. Представьте это. Вахтенный журнал «Мертвой земли» поведал ему обо всем, что он хотел узнать. Но на всякий случай он перечитал все отчеты из архива. Приготовив себе коктейль, он смотрел в окно на третьем этаже. «Умрут», — пробормотал он, допил содержимое бокала, снарядился и ушел с поста. Прошло 3 дня, прежде чем Джари обнаружил их стоянку. Он посадил флайер в отдалении и пошел пешком. Здесь, на крайнем юге мертвой земли, воздух всегда теплее, и ему было трудно им дышать. Они носили звериные шкуры. Эти шкуры для удобства и лучшей защиты от холода были разрезаны на полосы и закреплялись на их теле. Он насчитал на стоянке 16 навесов и 3 костра. Он заколебался при виде костров, но все же подошел ближе. Когда они увидели его, негромкий шум стих. Раздался короткий вскрик, и наступила тишина. Он вошел в лагерь. Создания неподвижно стояли вокруг него. Была слышна возня под большим навесом в конце прохода. Он пошел по лагерю. К вершине составленного из жердей треножника был подвешен кусок вяленого мяса. Перед каждым жилищем стояло несколько длинных копий. Он взял и изучил одно из них. К концу копья было прикреплено острие из расщепленного камня в форме листа. Неподалеку стоял чурбан с рисунком, в котором угадывался силуэт кота. Он услышал звук шагов и обернулся. К нему медленно подходил один из рыжетипов. Он выглядел старше остальных. Плечи опущены. Когда он открывал рот, было заметно, что у него нет многих зубов. Волосы седые и редкие. Он держал что-то в руках, но внимание Джари привлекли и сами руки. На каждой руке был отстоящий большой палец. Джари быстро огляделся, изучая руки остальных рыжетипов. У всех были отстоящие большие пальцы. Он всмотрелся в их близкие лица. Теперь у них были вертикальные лбы. Он вновь посмотрел на старого рыжетипа. Тот положил что-то к его ногам и отошел в сторону. Джари посмотрел вниз. На широком листе лежали ломоть вяленого мяса и кусок фрукта. Он взял мясо, закрыл глаза, откусил немного, прожевал и проглотил. Остальное завернул в лист и положил в боковой карман своего ранца. Он поднял руку, и рыжетипы отступили. Опустив руку, он раскатал одеяло, которое носил с собой, и расстелил его на земле. Усевшись, указал рукой на рыжетипа, затем на место на противоположном конце одеяла. Поколебавшись немного, существо подошло и присело. «Мы начинаем учиться говорить друг с другом», – медленно произнес он. Положил руку себе на грудь и сказал: «Джари». Джари стоял перед разбуженным руководством декабря. «Они разумны», – сказал он им. Все материалы в моем отчете. «Ну и что?» — спросил Ян Терл. «Не думаю, что они смогут адаптироваться. Они продвинулись вперед очень далеко, очень быстро. Но я не думаю, что они смогут продвинуться много дальше. Не уверен, что им по силам весь этот путь». «Вы биолог, эколог, химик?» «Нет». «Тогда на чем основано ваше заключение?» «Я наблюдал их в непосредственной близости 6 недель». «Значит, это ваше субъективное мнение». «Вы знаете, что в таких делах нет экспертов. Ничего подобного раньше не происходило». «Допустим, что они разумны. Допустим даже, что ваши соображения о степени их адаптируемости верны. Что, по-вашему, мы должны сделать?» «Резко замедлить преобразование. Дать им больше шансов. Если они не смогут справиться с остатком пути, то остановятся на достигнутом. Этот мир уже пригоден для жизни. Мы можем адаптироваться к нему». «Резко замедлить? Насколько?» «Возможно, добавить еще 7 или 8 тысячелетий». «Это исключено». «Полностью». «Слишком долго». «Почему?» «Потому что раз в 250 лет каждый несет 3-месячную вахту. Это год личного времени за каждое тысячелетие. Вы просите у нас слишком большую часть жизни». «Но ведь возможно, что на карту поставлена судьба целой расы. Вы не можете утверждать это со всей определенностью». «Нет, не могу, но разве вы не согласны, что ради этого стоит рискнуть?» «Вы хотите вынести свои предложения на голосование руководства?» «Нет, уже ясно, что я проиграю. Я хочу вынести их на всеобщее голосование». «Это невозможно. Все спят». «Разбудите их?» «Это не так просто». «А вам не кажется, что судьба целой расы стоит таких усилий? Тем более, что именно мы развили их разум. Это мы заставили их эволюционировать, наслав на них проклятие разума». «Достаточно. Они и так уже были у самого порога. Они могли стать разумными и без нашего участия». «Но вы не можете утверждать это со всей определенностью. Вы не можете этого знать». «Да, в общем, и не важно, как это произошло. Они здесь живут, и мы здесь живем, и они нас считают богами, возможно, потому что мы не принесли им ничего, кроме несчастья. И мы все же несем какую-то ответственность перед разумной расой, хотя бы настолько, чтобы воздержаться от их уничтожения. Возможно, мы могли бы предпринять углубленные исследования. За это время они могут вымереть». «Я официально настаиваю, пользуясь своими правами казначея, на том, чтобы разбудить всех членов клуба и поставить вопрос на голосование». «Я не вижу никого, кто бы к вам присоединился». «Зельда?» — спросил он. Она отвела глаза. «Тербал? Клонт? Бондичи?» В глубокой широкой пещере его окружила тишина. «Хорошо, я вижу, что проиграл. Мы сами станем собственными змеями-совратителями, когда попадем в наш Эдем. В таком случае я возвращаюсь в мертвую землю. Моя вахта еще не закончилась». «В этом нет необходимости. В самом деле, может быть, вам лучше поспать, пока все не завершится?» «Нет, если бы я устранился, я тоже ощущал бы себя виноватым. Я хочу отстоять вахту, сделать то, что должен». «Пусть будет так», — сказал Терл. 2 недели спустя, когда с 19-й установки попытались связаться по радио со станцией в мертвой земле, ответа не поступило. Выждав, они отправили флайер. Станция в мертвой земле превратилась в бесформенную груду оплавленного металла. Обнаружить Джари Дарка нигде не удалось. К вечеру того же дня была потеряна связь с 8-й установкой. Флайер отправили немедленно. 8-й установки больше не существовало. Покинувший станцию персонал был обнаружен в нескольких милях от нее. Они рассказали, как Джари Дарк угрозами выманил их со станции. Затем он сравнял ее с землей пушками-излучателями, установленными на его флайере. Пока они рассказывали, замолчала шестая установка. Был отдан приказ поддерживать непрерывную круглосуточную радиосвязь с двумя соседними станциями. Был отдан еще один приказ круглосуточно иметь при себе оружие, арестовать любого посетителя. Джари ждал. На дне ущелья, посадив флайер под выступом скалы, Джари ждал. На приборном щитке стояла открытая бутылка. За ней лежала маленькая коробочка из белого металла. Джари сделал последний большой глоток из бутылки, ожидая радиограмму, которая, как он знал, обязательно должна была прийти. Дождавшись, он откинулся на сиденье и задремал. Когда он проснулся, день был уже на закате. Радиопередача все повторялась. «Джари, мы разбудим всех и проведем референдум. Возвращайтесь в главную пещеру», — говорит Ян Терл. «Пожалуйста, не разрушайте другие установки. Эти акции излишни. Мы принимаем ваше предложение о проведении голосования. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Джари, мы ждем вашего ответа». Он выбросил пустую бутылку в окно и поднял свой флайер в воздух из пурпурной тени в небеса. Когда он опустился на посадочную площадку рядом с главной пещерой, его, конечно, уже ждали. Дюжина стволов нацелилась на него, когда он вышел наружу. «Сдай оружие, Джари!» — раздался голос Яна Терла. «Я без оружия», — ответил Джари. «Во флайере тоже пусто», — добавил он. И действительно, турели были без пушек. Ян Терл приблизился, взглянул на него снизу вверх. «Тогда можешь спускаться». «Спасибо, но мне здесь больше нравится». «Ты арестован!» «Что вы собираетесь со мной сделать?» «Снова отправить тебя спать до конца ожидания. Спускайся сейчас же!» «Нет, и не пытайтесь стрелять в меня или использовать газ, электрошок или что там еще у вас есть. Если попробуете, через секунду мы все будем мертвы». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Терл, жестом осаживая стрелков. «Мой флайер», — сказал Джари, — «это бомба, а взрыватель у меня в правой руке». Он показал коробочку из белого металла. «Пока я нажимаю рычаг с этой стороны коробочки, мы живы. Если нажатие ослабнет, хотя бы на секунду, произойдет взрыв, который наверняка разрушит всю пещеру». «Думаю, ты блефуешь». «Вы знаете, как можно проверить это наверняка». «Ты тоже погибнешь, Джари». «Сейчас меня это не волнует. Не пытайтесь разнести мне руку, чтобы повредить взрыватель», — предупредил он. «Потому что это не поможет. Даже если вы добьетесь успеха, это обойдется вам минимум еще в две установки». «Каким образом?» «А как, по-вашему, я поступил с пушками? Я показал рыжетипам, как с ними обращаться. Сейчас эти пушки в руках у рыжетипов и нацелены на две установки. Если я лично не навещу моих артиллеристов до наступления темноты, они откроют огонь. Разрушив эти объекты, они перейдут и примутся за два следующих». «Вы доверили этим животным лазерные излучатели?» «Совершенно верно». «Ну так что, вы начнете, наконец, будить остальных для голосования?» Терл пригнулся, словно хотел прыгнуть на него, но, видимо, передумал и взял себя в руки. «Почему ты сделал это, Джари?» – спросил он. «Что они для тебя, если ты приносишь им в жертву собственный народ?» «Пока ты не пережил того, что пережил я», – ответил ему Джари. «Мои объяснения останутся для тебя пустым звуком, ведь они основаны на моих собственных чувствах и опыте, которых у тебя нет, а у меня есть моя печаль и мое одиночество. Попытайся понять хотя бы это. Я их бог. Мое подобие можно найти на каждой их стоянке. Я убийца медведей из пустыни смерти. Они пересказывали предания обо мне 2,5 века, и это преобразило меня. Я всемогущий, мудрый и добрый, в той степени, в какой они способны это понять. А раз так, Я обязан о них позаботиться. Если я не помогу им, кто будет прославлять мое имя среди этих снегов и рассказывать у костра историю моей жизни и вырезать для меня лучшие части мохнатых гусениц? Никто, Терл. И только ради этого мне сейчас стоит жить. Будите остальных. У вас нет выбора». «Отлично», — сказал Терл. «А если они тебя не поддержат?» «Тогда я уйду в отставку, и ты сможешь стать богом», — ответил Джари. Теперь каждый день, когда солнце скатывалось с пурпурного небосклона, Джари наблюдал за его закатом, потому что он больше не спал сном льда и камня, в котором не бывает сновидений. Он решил прожить остаток своих дней в крохотном мгновении ожидания, никогда не увидев новый Элианол своего народа. Каждое утро на новой станции в мертвой земле он просыпался от звуков, подобных тем, что издает ломающийся лед, звенящее олово, лопнувший стальной трос. А затем они приходили к нему со своими приношениями, с песнями и оставляли свои знаки на снегу. Они восславляли его, и он улыбался им, иногда покашливал. Рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией Y7 накриопланетных кототипов, Джари Дарк нигде во Вселенной не мог найти подходящего места для жизни. Это было его благословение или проклятие, зависит от того, как на это посмотреть. Смотрите и решайте сами. Его история была такова. «Вот так жизнь расплачивается с теми, кто готов посвятить себя служению ей». Роджер Желязный. «Ключи к декабрю». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».